213, апрель, 15. Идеи не умирают. Они живут в пространстве, хотя, быть может, и забываются людьми. Но вот проходит какое-то время, и они вновь занимают умы человеческие, и возросшие в силе в пространстве осуществляются в жизни. Икар пытался летать на восковых крыльях. Прошло две или более тысячи лет, и люди все же стали летать. Так великая идея, не умиравшая в пространстве в течение двух тысячелетий, все же осуществилась, и люди, забывшие о ней на время, вновь вспомнили ее, чтобы на этот раз применить в жизни. Идеи не умирают. Идеи в пространстве живут и волнами возвращаются в сознание человеческое. Время для жизни идеи не имеет значения. Она может быть реализована и через целое тысячелетие. В доме отца обителей много. Идея о дальних мирах и поныне живет. И вот уже время приходит, когда сношение с далекими звездами близко к осуществлению. Идеи не только живут, но и управляют мирами.